Культиватор Саншен. Пролог. По глазам полоснуло ярким светом. Это было первое, что я увидел. Потом мутные пятна стали складываться в стены, деревья, голубое небо, траву и кусты. Следом включилось обоняние, которое сообщило всю гамму неприятных запахов. От разложения и сырости разорванных внутренностей до сгоревшей плоти. Далее проснулся слух, который мгновенно сдавил череп неимоверным грохотом взрывов, истошными криками, которые только отдаленно походили на человеческие, гулом, походившим на звук газовой горелки. Я лежал у стены и смотрел на огромный столб из мутного стекла темно-красного цвета, покрытого крупными трещинами. Вокруг него стояли четверо мужчин и одна женщина в странных нарядах, при виде которых у меня мелькнула мысль. Китайщина какая-то. С их рук срывались шары света, молнии, струи огня, и бог знает какие еще эффекты. После каждого удара этими чарами по столбу на том появлялись новые трещины, а свечение столба слабело. Засмотревшись на эту фантастическую картину, я не сразу заметил десятки, а может даже сотни тел, которые устилали землю вокруг столба. Среди множества человеческих тел попадались туши монстров столь отвратительного облика, что его и голливудские художники с направления ужасов не придумают. Внезапно одно из людских тел, лежащее недалеко от столба, стремительно поднялось и бросилось на ближайшего метателя молний. Тот среагировал молниеносно, развернулся на миг, взмахнул рукой, превращая в прах напавшего, после чего обернулся обратно, но этой короткой заминки хватило, чтобы от стеклянного столба отделилось багровое облако в виде веретена. Оно метнулось к единственной женщине и впиталось в нее. «Таралада!» — закричал мужчина справа от нее. В этом была его ошибка. Нужно было бить ее. В итоге ударила женщина. В ее правой руке возник огромный веер в полметра длиной. Развернув его, она взмахнула, совершив невидимый глазу удар, который снес голову мужчине с такой легкостью, будто кусок пенопласта раскаленной проволокой. Убийца не пережила свою жертву даже на пару секунд. Ей в спину ударил мужчина в бело-красном кимоно. Его голубая молния разрезала одержимую на десятки частей. Но эта победа оказалась последней. Всего несколько секунд заминки и потеря двух воинов катастрофически сказалась на процессе уничтожения столба. Из него выскочили еще несколько сгустков, аналогичных тому, который поразил женщину, и тогда один из мужчин, самый старый, выглядевший высоким стройным стариком с длинными белоснежными волосами и бородой до пояса, заплетенной в косу, поднял руки над головой и выкрикнул длинную фразу на какой-то тарабанщине. С первых звуков этой фразы его вместе с оставшимися товарищами стол покружила сфера изумрудного цвета. Все это время я пребывал в статусе неподвижного и безмолвного зрителя. Но когда увидел сферу, то под сердцем зародилось паническое чувство. Понял, что сейчас случится нечто такое, от чего лучше держаться как можно дальше. Попытался вскочить на ноги, но вместо ловкого движения вышло нечто в духе па из стиля пьяного мастера, очень сильно пьяного. И все же кое-как я смог подняться и заковылял подальше от происходящего на площади. Краем глаза фиксировал окружающий мир. Разрушенные стены, колонны, тесанные блоки под ногами с резьбой, целые и расколотые. Толстые жгуты лиан и вьющихся растений на стенах, выползающие из щелей мелкие кустики и кривые заморенные деревца. Таинственный храм из индийского фольклора, да и только, промелькнула неуместная мысль. Я отошел метров на 200, успел укрыться за куском стены, густо увитой плющом и лианами. Толщина преграды внушала, в ней было не менее метра, а сами блоки размером с одежный комод. Пожалуй, такие не пробьет и снаряд из танковой пушки. Надеюсь, что та зеленая ерунда окажется не сильнее его. То, что случилось потом, я не понял. Вдруг как-то резко потемнело, очертания предметов смазались, смотрю вроде как на осколок круглой колонны под ногами, помню, что это была она, но сейчас не узнавал. Потом появилось головокружение, небо с землей поменялось местами, внутренности взболтались как яйца в миксере, и вдруг перед глазами появилась надпись, единственное четкое, что сейчас мог осознать. Внимание, матрица наложена. Внимание, сбой при наложении, возможно некорректная работа. Саншен, практик неба, ранг, ошибка, производится корректировка. Внимание, введены замещающие модули, направленность, ошибка, и все, больше ни слова, из понятного только имя до величина некоего уровня. Черт, я в игре, родилась в разуме мысль, с трудом вспомнилось, что ходили слухи про прорыв в виртуальной игротехнике. Вроде как появились модули, улавливающие мозговые волны и посылающие такие же в ответ. Благодаря этому разум воспринимает эти сигналы, как поступающие извне от окружающего мира. Но чтобы такие технологии вдруг получил я, или что-то забыл. Кстати, а кто я? Но с копанием в собственной черепушке нужно было повременить. Все мои чувства кричали, что отсюда нужно убираться как можно быстрее. Ноги не ходят, на карачках, ползком. Глаза не видят, на ощупь, на слух. На месте столба все сияло зеленью. Мне оставалось развернуться к самому яркому пятну спиной и ковылять вперед изо всех доступных сил. Как только вышел из зоны действия магии старика, так самочувствие резко восстановилось. Как только ноги стали крепко держать тело, а зрение наладилось, я обернулся назад. И в самом деле древний город, пробормотал я, потом оценил окружающий вид. И джунгли, блин, ноги держали крепко, но вот координация была еще так-сяк. Резко обернувшись, я зашатался, а голова закружилась. Стоит сказать, что в руинах города будто смерч бушевал. Все там крутилось, мелькало, поднималось и опадало. И это все я не мог разобрать детально. Может, клубы пыли да сорванная листва, а может и деревья со стеновыми булыжниками. И все это подкрашено зеленым свечением, словно мощный прожектор бил с земли в небо. Я стоял на одном месте, озирался и не знал, что делать. Так продолжалось до тех пор, пока из руин не вышла скособоченная человеческая фигура в рваном окровавленном кимоно. В первый миг решил, что это кто-то из выживших, но потом увидел глаза и лицо неизвестного. Черт, вырвалось у меня. Глазных белков у существа не было. Сплошная дегтярная чернота, белок, радужка, зрачок. Сквозь кожу на лице выступили бугры и желваки, превратившие человеческое лицо в уродливую харю. Тварь двигалась еще хуже и медленнее, чем я. Несколько раз упала, но не обратила внимания на кровавые ссадины, появившиеся после столкновения с камнями. Черт, повторил я с уже большей экспрессией, когда за первым телом из руины зеленой бури показалось еще два, такие же неповоротливые и с уродливыми лицами, и я заторопился прочь со всей доступной скоростью. Через несколько минут в теле появилось покалывание. Такое бывает, когда затекает нога или рука от долгого пребывания в одном и неудобном положении. Минут через 10 покалывания стали приносить сильную боль. Хотелось остановиться, сесть и попробовать растереть хотя бы ноги. Вдруг помогло бы, но огромная толпа преследователей заставляла торопиться, шипеть сквозь зубы проклятия, иногда вскрикивать, когда покалывание превращалось в слабые судороги. Примерно через полчаса неприятные ощущения ослабли. Мало того, что координация улучшилась, я стал более ловким и даже начал специально выбирать препятствия на пути, чтобы о них запинались мои уродливые фанаты. Спустя 3 часа до меня дошло, что этот поединок я проиграю. В теле стала ощущаться усталость, а вот одержимые мертвецы, так я их решил называть, перли все так же. А что делать, когда наступит темнота? Солнышко-то уже подозрительно быстро стало опускаться к горизонту. И если мне не изменяет память, то вот в таких широтах, где жары и джунгли, ночь наступает стремительно, не давая особо много времени вечеру. Пришлось сменить тактику и иногда подниматься на высоты, чтобы осматриваться и искать способ отделаться от преследователей. В качестве наблюдательных вышек использовал развалины, которых встречалось полно на моем пути, холмы и пробовал забираться на деревья. К сожалению, джунгли тут были настоящими, густыми такими, непролазными. Видимость ограничивалась максимум 300 метров, а чаще и того меньше. Иногда я терял из виду толпу преследователей, тогда радовался, что смог сбросить их с хвоста, но не проходило и 5 минут, как сквозь заросли замечал шевеление, а затем существа появлялись на глаза. Наконец, в наступающих сумерках увидел совсем рядом простор в стене зелени. Не раздумывая, бросился туда. «Река», — вслух сказал я. «Отлично». Оба берега оказались высокими, крутыми и каменистыми. До водной глади было 6 метров. «Прыгнуть? Страшно. Плавать умею, но плохо. И никогда не прыгал с вышки с бассейна. Вдруг разобьюсь, а там эти нагрянутые возьмут тепленького». Пока одержимые не наступили на пятки, я прошелся по краю берега в поисках места для спуска. Нашел что-то похожее на крутую тропинку, при виде которой появились мысли про горных козлов. Что-то почувствовав, я посмотрел на стену зарослей, откуда только что выбрался. И там в эту секунду вышел первый одержимый. Не отстали. Что ж, может, переломают себе все кости во время спуска. Или река их унесет, Вон течение какое сильное, вот только бы самому не утонуть. Уже в самом внизу из-под ноги выскользнул камень, и я сорвался в воду. К счастью, высота была маленькая и успел сгруппироваться, поэтому и не повредил себе ничего. Царапины и мелкие ушибы не в счет, уже в воде поднялся на ноги и торопливо двинулся через бурный поток, высматривая место, куда можно поставить ногу. В 2 метрах от берега глубина резко увеличилась. На ногах не удержался и с головой ушел под воду. Тут же вынырнул, забил руками, удерживаясь на поверхности, стал искать хоть какую-то опору, а через мгновение меня от души приложил о невидимый подводный валун. Чудом не отбило дыхание и сохранил голову от встречи с другим булыжником, на который меня кинуло течение. Стало не до преследователей, тут бы не утонуть, но краем глаза заметил, что одержимые показались на краю обрывы. Когда их набралось с десяток, они стали прыгать в воду. Как раз в этот момент меня несло напротив них. Один преследователь промахнулся и вместо воды смачно влетел в камень, чуть-чуть выступающие из воды. Во все стороны полетели кровавые брызги и черная слизь. А еще запахло чем-то омерзительным. Будто разлагающуюся коровью тушу полили чем-то вроде уксуса в надежде перебить трупную вонь. Страх или отчаяние придали мне силы. В несколько грибков я удалился от ближайших одержимых и даже смог добраться до противоположного берега. Благо, что в речке и 10 метров не было. Вот только прибрежная полоса оказалась совсем крохотной. Метр, не больше. Но если лечь, то выходило больше, так как вода за черт знает сколько лет проточила камень берегов на 0,5 метра в высоту и настолько же вглубь. Прижавшись спиной к крутому каменистому склону, я приготовился сражаться. Сборцы плюс 23. Неожиданная надпись перед глазами сбила с боевого настроя. Вновь разум посетила мысль, что все вокруг не настоящее, что я в мощной игре, неотличимой от реала. Отсюда и системные сообщения, одержимые, фантастические декорации. Пару раз моргнув, я пожелал, чтобы строчка пропала. Но как только это случилось, мгновенно возникла новая. Сборцы плюс 26. А за ней еще и еще, и еще. Некая ци впитывалась в меня в размере 2-3 десятков единиц каждые 5 секунд. После каждого сообщения следующее показывало цифру чуть-чуть больше. Когда я собрал, наверное, почти 3 сотни ци, в воде появилось новое действующее лицо. В первую секунду я принял его за огромного серебристого осетра из-за острой морды и выступающих вдоль хребта наростов. Но почти сразу же понял, что это дракон. Такой, каким его рисуют на обложках книг со сказками Китая и Японии. Усатая острая морда и змеевидное тело. Двигался он бесшумно и незаметно, несмотря на свои размеры. Вода не пошла волнами, которые могли меня смыть с моего бережка, а всего лишь слегка подернулась рябью рядом с телом существа. Дракон сходу устроил геноцид среди одержимых, все падающих и падающих сверху в реку. В основном рвал их длинными когтями и рубил тонким хвостом. Иногда выпускал из пасти тонкую струю воды, которая рассекала человеческие тела пополам. Один раз то ли промахнулся мимо меня, то ли промазал по одержимым напротив места, где стоял я. В общем, водяная струна раздробила камень в склоне на дюжину осколков. Один из них оказался вытянутым, плоским и узким с одной острой кромкой. Практически натуральный каменный нож. Я немедленно подхватил его и сжал в правой ладони. Теперь есть чем встречать врагов. Не придется голыми руками отбиваться. Сборцы плюс 50. Сначала боялся, что дракон быстро покончит с одержимыми и возьмется за меня. Вот не было у меня чувства, что он за меня или проигнорирует, когда прибьет всех моих преследователей. Но время шло, а одержимые не заканчивались. Их были не десятки, сотни. Страшно представить, что за бойня разыгралась на площади в том разрушенном древнем городе, в результате которой появилось столько мертвых тел. Сборцы плюс 50. Бывшие люди сыпались в реку нескончаемым потоком. Половина гибла сразу же от ударов дракона, но оставшиеся цеплялись за него, кусали, царапали прочную шкуру, висли на лапах и длинной шее гирями, лишая мифическое существо подвижности. Несмотря на прочность кожи, она все равно поддавалась. Кровь у дракона оказалась белой и сверкающей, словно в молоко блесток насыпали. Ее все больше и больше появлялось в воде. Вы создали первое духовное зерно и можете активировать первый меридиан. Не знаю, что это такое, поэтому надпись проигнорировал. Меня сейчас другое интересовало. Как бы смотаться подальше от места сражения одного фантастического зверя с ордой других не менее невероятных созданий, зомби или одержимых. К сожалению, сильное течение, узость реки, Тонкая полоска берега и отвесные обрывистые берега не позволяли отступить. Мне еще повезло, что основная схватка происходила метрах в 20 от того места, где я вжался в камни склона. Сборцы плюс 50, четверть часа одержимые прыгали в воду, после чего набрасывались на дракона. Их тела частью уносил поток. Часть трупов и фрагментов тел застревали среди камней, давая опору прочим одержимым для боя с драконом. К концу сражения зомби облепили его полностью, а некоторые раны дракона оказались такими глубокими, что одержимые погружали в них руки по самые плечи. И тут сквозь тела зомби, разрезая их на куски, ударили струи воды. Они долетели даже до меня. К счастью, растеряли свою силу в одержимых. Да и расстояние оказалось порядочным. Это было фаталити, как сказал бы один из моих знакомых, или удар последнего шанса. Дракон уничтожил всех одержимых, но и сам лишился всех сил. Его немаленькая туша повисла на камнях в воде. Струйки сверкающей крови стекали по шкуре и попадали в воду, где быстро размывались, смешиваясь с кровью зомби. Я сделал несколько шагов вдоль берега, который слегка подтопило из-за забитого трупами русла. Хотел уйти, пока дракон беспомощен. И тут я столкнулся с его взглядом. В нем читался разум и ярость, ненависть с желанием уничтожить. Даже если я сейчас уйду отсюда, то дракон все равно меня нагонит. Сегодня, завтра, через неделю, но он меня убьет. Ты сам этого захотел, тихо сказал я и направился к нему, расталкивая тела одержимых или обходя завалы из них. Уровня воды местами было выше головы и приходилось плыть, зато бурное течение уменьшилось и больше не сшибало с ног. Зашел с левого бока, чтобы не попасть под удар хвоста или укус. А еще здесь одержимые как следует потрудились, содрав огромный пласт шкуры и плоти, обнажив ребра и проделав между ними несколько дыр. Сейчас сквозь них виднелись легкие, а в момент сокращения даже просматривалось крупное сердце. Оно часто сокращалось, заставляя выплескиваться кровь струйками. Мало того, на нем также уже имелись ранения. Удивительно, что зомби не успели добить его владельца. Может быть, дракон потому и применил свой ультимативный навык, когда понял, что промедление приведет к смерти. Рискнул, поставил все на победу и проиграл мне, победив более сильных врагов. Дракон слабо дернулся, попытавшись развернуться ко мне, но сил не хватило, и он опять паник. На секунду мне стало жалко зверя, но вновь заглянув в его глаза, сомнения в своем решении мгновенно улетучились. Как совсем недавно зомби, я просунул руку в рану между ребер. Сделал это в тот момент, когда легкие сократились, открыв на пару секунд сердце, и я ударил острым осколком камня в одну из ран на нем. Неожиданно это оказалось непросто. Плоть по прочности оказалась как плотная резина с кордом. Знаете, есть такие коврики в деревнях на садовых дорожках. Их иногда топором с первого удара не всегда получается прорубить, если не вложить в удар все силы. «Аркх!» – зарычал я, давя изо всех сил на камень, и в следующий миг рука провалилась в пустоту. Тело дракона сократилось, ребра пришли в движение и сдавили мою конечность с такой силой, что чуть не сломали. Попав в капкан, я принялся крутить кистью с камнем во все стороны, разрезая сердце изнутри. После одного из движений не смог удержать свое оружие. Камень от крови стал скользким, словно кусок мыла в ванне при помывке, вот и выскользнул из пальцев с легкостью. Выругавшись, я попытался нащупать его, чувствуя, как ребра сдвигаются все сильнее. Теперь мне грозил не просто перелом руки, они могли отрезать ее. Вот кончики пальцев коснулись чего-то гладкого и каменно-твердого. Из последних сил схватил предмет и сжал в кулаке. Сборцы плюс 1000. Внимание! Вы создали второе духовное зерно и можете активировать первый меридиан. Сразу понял, что это оказалось не моим оружием, но в итоге вышло даже лучше. Едва в ладони оказался крупный круглый предмет, как по телу дракона прошла судорога, а затем оно обмякло. Сразу же почувствовал, что капкан разжался. Немедленно рванул руку, не разжимая кулака, чувствуя, что неизвестный предмет крайне важен и для меня, и для дракона. И пока он в моей руке, речной зверь безопасен. Отчего-то появилось ощущение жара в теле, словно я стою рядом с огромным костром без одежды, и так близко, что его жар почти невыносим. Мало того, точно такое же ощущение стало зарождаться изнутри. Сборцы плюс 1000. Внимание! Вы создали третье духовное зерно и можете активировать свой первый меридиан. И следом еще одно, отличающееся от всех прочих. Внимание! Вы можете поглотить духовную суть зверя, достигшего ранга земных меридиан. Вы можете поглотить технику поверженного зверя, водяной хлыст. К моменту, когда закончил чтение, ощущение горящего тела достигло пика, и я потерял сознание. Глава 1. Первое, что я увидел после пробуждения, это очередная надпись. Вы впитали достаточно небесной энергии, чтобы сформировалось духовное ядро. Внимание! Ваше тело разрушалось под воздействием ЦИ. Сформированное ядро было использовано для создания меридиан земного ранга. Вы впитали достаточно небесной энергии, чтобы сформировалось духовное ядро. Внимание! Ваше тело разрушалось под воздействием ЦИ. Сформированное ядро было использовано для создания меридиан земного ранга. Внимание! Создано 5 меридиан земного ранга. Внимание! Вы получили свою первую технику земного ранга – водяной хлыст. Для активации требуется 50 единиц ЦИ. Внимание! Корректировка матрицы завершена. Саншен. Практик неба. ЦИ. 323. Направленность. Вода и дух. Техники. Водяной хлыст. 50 ЦИ. Нижняя часть тела лежала в воде, голова и плечи на узкой полоске берега. Недалеко билась о камни туша дракона. Рядом с ним в такт колебались три тела одержимых. Никто из них не подавал признаков жизни. Самочувствие было великолепным, только мучило чувство голода. Провалялся я не так уж и долго, судя по тому, что сейчас только сумерки. Легким движением поднялся на ноги, осмотрелся, оценил окружающую обстановку и направился к мертвецам. Два бывших человеческих тела после осмотра забраковал. Одежда не уцелела, оружия и прочих вещей не имелось. Зато третий порадовал отлично сохранившимся халатом китайского типа, темно-синего цвета, с серебряным шитьем на воротнике, манжетах и подоле. Увы, не знаю, как он называется. Нечто похожее, кажется, и в Пакистане простые жители носят. Еще был пояс из кожи с бронзовыми бляшками, на котором болталась пара ножен для прямого меча и короткого 30-сантиметрового кинжала. Длинного клинка не сохранилось, подозреваю, что он остался на той площади со стеклянным столбом, а вот кинжал был на месте. Рукоять у него выглядела обычно, как у какого-нибудь охотничьего ножа, а вот клинок копировал танта. Стоило мне его вытащить из ножен и начать внимательно разглядывать, как появилась очередная надпись. К. Короткий клинок смертного ранга. Свойства. Повышенная прочность, самозатачиваемость, пропуск ЦИ. Полюбовавшись оружием, я вернул его в ножны и занялся неприятным процессом по стягиванию халата с трупа. Повезло, что трупное окоченение не успело сковать тело, или оно уже прошло, или для него еще рано. Не нуждайся я в верхней одежде, с радостью оставил бы это занятие. Вот только то, что было сейчас на мне, даже в половую тряпку никто бы не взял. Рвань рванью, да еще измарано в крови и грязи так, что не отстирать. А вот одежда на трупе выглядела подозрительно хорошо. Крови практически не было, крупных дыр тоже. Имелись лишь крошечные прорехи от струек воды, которыми дракон резал на куски одержимых. Из-за этого тело мертвеца напоминало суповой набор в мешочке-халате. Я, можно сказать, просто вытряхнул из него фрагменты тела. Цуэкуапаа воина. Свойства. Терморегуляция, снижение урона, самоочищение и самовосстановление, подгонка размера при вливании ЦИ. Штаны тоже снял. Пусть верхняя одежда длинная, до начала икр, но все равно было неприятно щеголять под ней в рваных портках. Подштанники и нижнюю рубаху брать не стал, побрезговал. Зато забрал обувь, напоминающую смесь сандалий и восточных тапок с высоко загнутыми острыми носами. И штаны, и туфли были непростыми. Имели те же функции, что и халат. Все трофеи прополоскал в реке. Кровь и грязь с тканей и кожи смылись, как с полиэтилена. Но самым ценным оказалось широкое кольцо из зеленоватого камня. Нефрит, малахит, какой-то другой минерал. Увы, я в этом не разбираюсь, а система не подсказала. Зато написала кое-что другое крайне интересное. Кольцо с пространственным карманом. Артефакт земного ранга. Внутренний объем 1М3. Уменьшение веса на 99%. Обнаружил я кольцо случайно. Когда освобождал одежду от разрезанного тела, то случайно прикоснулся к нему. До прикосновения побрякушка была невидима. Внутри что-то лежало, но я нашел в себе силы сдержаться и не устраивать ревизию прямо сейчас. После такой ценной находки я осмотрел два оставшихся трупа. Но их владельцы при жизни относились к простому люду, такому, как я, вернее телу мне доставшемуся для реинкарнации. Ни оружия, ни хорошей одежды, ни тем более волшебных артефактов. В голову закралась мысль вернуться на место сражения в те городские руины. Там должно валяться множество ценнейших предметов, а все одержимые, способные мне помешать, валяются сейчас по берегам бурной реки. Едва нашел в себе силы остановить этот неуместный порыв. Черт знает, что там сейчас творится. Вон считал, что преследователей всего несколько десятков, а в итоге, несколько сотен, которые практически завалили дракона. И ведь может так быть, что на месте боя у стеклянного столба осталось еще столько же. Точно так же я отказался от идеи идти вдоль реки в надежде наткнуться на тела одержимых с такими же ништяками, которые мне подарил бывший владелец кольца. В воде могли водиться еще такие же мифические создания. Потомство или вторая половинка дракона, или его конкуренты, или те, кем монстр питался, не считая их за угрозу для себя, но которые легко схарчат меня. Лучше синица в руках, чем голова в кустах, пробормотал я под нос, смешав две поговорки. Сначала нужно узнать, что это за место, а то меня терзают смутные сомнения в правдоподобии версии о виртуале. Очень уж тут все реально. Из глубокого речного русла я выбрался с удивительной легкостью, и не только обратил на это внимание, но и сделал несколько упражнений, проверяющих физическую силу и ловкость. Результат поразил. 100 отжиманий в быстром темпе и 20 приседаний на одной ноге почти с такой же скоростью, как на двух. Отжимания на руках вниз головой, гимнастический мостик, поднятие над головой огромного камня, в котором килограмм 100 было. И не нужно думать, что вес маленький, это вам неудобная штанга. После этого я еще и мог кинуть этот булыжник на пяток метров. Самое главное то, что до реки я не проявлял таких чудес. Помню, как первые километры ковылял, едва не падал, и любое поваленное дерево было для меня определенным препятствием. Потом разогрелся, приловчился, научился пользоваться моторикой доставшейся тушки, но все равно оставался обычным человеком. Сейчас же я прямо химера, собранная из олимпийского гимнаста и тяжелоатлета, да еще под крутым допингом. Меня вновь стали толкать внутренние хомяк с жабой на то, чтобы вернуться в город и затариться полезными вещами. С новыми возможностями одержимые уже не выглядели чем-то опасным. А потом я вспомнил про некую технику земного ранга. Использовать ее вышло без проблем. Достаточно было одного четкого желания, чтобы ладонь покрылась тонким слоем влаги. Дальше, следуя инстинкту, я направил руку на небольшое деревце толщиной с мое предплечье в 2 метрах впереди и тряхнул кистью. Мгновенно с нее слетела струйка воды, едва видимая в уже густых сумерках, опустившихся на джунгли. За долю секунды она преодолела расстояние до дерева и срезала его, будто тяжелым тесаком. Следующей моей целью стал камень. От него после удара водяной струей во все стороны полетели мелкие осколки. Камень размером с мой кулак после столкновения с водной техникой улетел далеко вперед, как после хорошего пинка. Я баловался с магией словно ребенок, пока не закончилась ци. Это стало для меня легким шоком. Вкусив сверхъестественную мощь, без нее я резко почувствовал себя одноруким одноногим полуслепым инвалидом. К счастью, спустя несколько минут резерв стал медленно заполняться энергией. Через 1/4 часа я мог уже выпустить 3 водяных хлыста. Успокоившись, я перестал экспериментировать и полез изучать артефакт. А там, да это просто праздник какой-то, прошептал я, невольно вспомнив один из сетевых мимов, который в интернет утек из советской классики. Кубический метр пространства оказался занят едва ли на 1/10, зато все вещи оказались крайне полезными. Здесь я нашел короткие кожаные сапоги с металлическими набойками на подошве, как на старых сапогах вермахта, а также на носке и каблуке по краю. Еще была кераса с наплечниками и клиновидным лоскутом для защиты паха, 2 прямоугольными для прикрытия бедер. Все из кожи с редкими включениями металла. Нашел прямой меч с широким клинком. Увы, сломанный. После 12-сантиметровой рукояти оставалось около 45 сантиметров боевой части. На лезвиях имелись мелкие зазубрины и пара крупных скалов, будто прорехи между зубьев двуручной пилы. Некогда полированная поверхность вся пестрела царапинами и крошечными кавернами. Еще был меховой плащ, высокая шапка из нескольких слоев шелка, моток веревки, большой и маленький котелок, несколько глиняных бутылочек с чем-то, 2 меха с водой, фляга-горлянка с ней же, и еда. Очень-очень много пиалушечек из вроде как плотного картона. Одни полные вареного риса, другие заполнены кусочками вареной и жареной рыбы, в третьих лежало жареное мясо, в четвертых, этих оказалось меньше всего, различные соусы. Самой ценной вещью среди трофеев оказались 3 шнурка с дырявыми монетами, 2 с медными общим числом 119, и 1 с 14 серебряными. первый мой капитал в этом мире. Надеюсь, что этой суммы мне хватит на первое время, чтобы обжиться, переодеться, получить крышу над головой и собрать хоть какую-нибудь информацию. При виде пищи мой живот заурчал с такой силой, словно в него телепортировался огромный мурчащий кот. Даже не думая, что еда может оказаться отравлена, параноид так параноид, я набросился на нее. К месту пришлись соусы. Я кидал в пиалки с рисом мясо или рыбу, затем поливал их соусом. Ел быстро, бешено двигая челюстями, чтобы поскорее все разжевать. Запивал водой из горлянки. Ее там было почти пол-литра, но все равно не хватило, чтобы утолить жажду, и пришлось браться за один мех. Наевшись, я вернул все в кольцо, даже опустевшие бумажные пиалы, чтобы не оставлять после себя следов. Углубившись в заросли, с помощью кинжала срубил тонкий стволик совсем молодого деревца. Обтесал его, срезал кору, один конец немного заточил в 4 коротких грани. И ткнуть есть чем, и острие быстро не обломается. Длину у посоха оставил около пары метров. Очень быстро стемнело. На джунгли опустился такой кромешный мрак, что я остановился, не рискнув двигаться в полной темноте. Но спустя час поднялся легкий ветерок, разогнавший часть ночных облаков и открывший путь лучам луны. Она оказалась заметно крупнее земной и давала больше отраженного света. К середине ночи небесный покров благодаря ветру почти полностью расчистился. Это позволило как следует рассмотреть звездное небо. К первой луне добавились еще две, но эти оказались совсем крошечными или находились куда дальше. Для меня эта парочка казалась очень яркими звездами. Звездная карта ничем не напоминала ту, которую я знал. Ни одного знакомого созвездия. Непонятно было, как и с лунами. Иначе обстояло дело с туманностями. С того места, где я сейчас стоял, отлично просматривались две. Одна напоминала волчок Юлу, вторая походила на корону с тремя зубцами. И все же, что это? Виртуал или я попаданец, как в книгах? Пробормотал я под нос. Разумом хотелось первого. Это куда как безопаснее и понятнее. А вот дух авантюризма из детства, который до конца не вытравила взрослая жизнь, мечтала о втором. Глава 2. Часть ночи я прошагал по джунглям. Потом наткнулся на скальные выходы, отыскал в них сухой пустующий грот и решил дождаться рассвета в нем. Меховой плащ пришелся очень к месту, так как камень ночью остыл так, что казался льдом при прикосновениях. Без плаща до утра внутри я бы не выдержал, а так даже умудрился немного поспать. Правда, вышло это не специально, а от усталости и огромного нервного напряжения. Ведь кто со здравым рассудком станет дрыхнуть в таком месте? Я не про пещерку, а о местном мире. Еще окажется, что залез в ухо или ноздрю каменному великану или троллю какому-нибудь. К моему везению все обошлось, и грот был обычным гротом. После пробуждения я первым делом стал слушать окружающие звуки. Сочтя, что тени несут угрозы, медленно выбрался под солнечные лучи и с удовольствием принялся нежиться в их тепле, как кот на подоконнике. Согревшись, полез в кольцо за едой. Да, а аппетит у меня тот еще. Такими темпами мне через 3 дня будет нечего есть, вздохнул я, оценив оставшиеся запасы и количество пустых пиалок после завтрака. И, кстати, а куда отходы-то деваются? Только не нужно говорить, что у меня запор образовался. Отчего-то за все время пребывания в этом мире я по нужде сходил только один раз, когда укладывался в гроте ночью, и то по малой. Или это особенность физиологии донора, чье тело досталось моей душе, или причина в моем особом статусе, практик неба. Сюда неплохо укладывается и моя возросшая сила с ловкостью, и острое ночное зрение, и аппетит. Улучшенный организм стал и топливо лучше перерабатывать. Кстати, насчет новообретенного титула, умений, трофеев и воспоминаний о вчерашнем дне. После пробуждения ко мне вернулись не только силы, но и моя старая память. Теперь я точно знал, кем являюсь и откуда родом. Попаданец обыкновенный. Надо же, какие выверты судьбы порой случаются. Покачал я головой, проговаривая вслух фразу. Когда читал книги по этой тематике, то сколько же раз мечтал оказаться на месте героя. Да и авторам от меня доставалось за то, как они глумились над своими протеже, медленно вытягивая того на вершину. Хотя все можно было сделать быстрее. И вот я, по сути, на месте и героя, и автора. Все в моих руках, да. Прием пищи занял немного времени. Убрав обратно в артефакт мусор, я взял в руки посох и продолжил путь. В полдень нашел крупный древний город. Он походил на тот, где вчера случилась бойня. Такой же старый, укрытый лианами, деревьями и травой. На миг закралась мысль, что я сделал круг и вернулся обратно. Затем испугался колдовской связи, связавшей меня с местом странного ритуала. И только осмотр города с разных точек слегка успокоил. Наблюдение не выявило никаких следов свежих разрушений и бушевавшей зеленой бури. А ведь еще были и другие города на пути, только от тех остались жалкие руины, едва видневшиеся из-под зелени. Вчера некоторые из них я использовал в качестве высоких точек для наблюдения и в бесцельных попытках сбить со следа одержимых. Получается, когда-то тут было оживленное местечко, подумал про себя. Целая агломерация или густо обжитый район с десятками поселений. Любопытство оказалось сильнее осторожности. Я решил рискнуть и полез в древний город. Во время осмотра часом ранее нашел предположительно ворота. Они, как и стены, густо заросли лианами и вьюнками. С помощью трофейного кинжала часть растительности срезал, открыв себе проход. При этом спугнул стаю каких-то мелких бело-голубых мотыльков или бабочек. Они немаленьким облаком поднялись вверх, покружили надо мной и спустя 5 секунд улетели в джунгли. Я ожидал 2 варианта событий. Ворота заперты наглухо и ворота сгнили за десятилетия. В итоге увидел средний вариант. Воротины оказались целехонькими с немного приоткрытой левой створкой. Решетки или иной дополнительной преграды не было. Щели оказалось достаточно, чтобы протиснуться в нее, но сначала я внимательно осмотрел улицу. Зарослей и там хватало, но каменные дома и мостовая не дали джунглям там как следует разгуляться. «С Богом!» – дал я сам себе напутствие и скользнул вперед. В левой руке держал кинжал, а в правой жерти был готов бросить ее, чтобы бить водяным хлыстом. Враги и дальше не показывали себя, если таковые тут имелись. Спустя 10 минут я немного расслабился и перестал ожидать немедленного удара. За это время прошел всего 4 дома. К каждому подходил, осматривал снаружи и двигался дальше. Увы, но выбитые окна и двери дали доступ растениям внутрь. И отчего-то внутри построек они себя чувствовали намного вольготно, чем снаружи на булыжной мостовой. Только 6-й дом оказался с виду нетронутым. Двери оказались на своих местах. Узкие высокие окна закрывали плотные ставни, почерневшие от времени. Но все равно они выглядели крепко. Навалившись плечом, я попытался выдавить дверное полотно, но оно или открывалось наружу, при этом ручки на ней не было, или за годы диффузия склеила дерево и камень в монолит. Кинжал худо-бедно древесину резал, но уж очень плохо. При этом оружие было непростым. И значит, дерево тоже не являлось обыкновенным. Может быть, за такое в этом мире немало платит. Как платит на моей земле за старую древесину, ради которой люди катаются по заброшенным деревням и разбирают избы, которым по 100 лет с гаком. Да, я тут полчаса провожусь, пока проковыряю дыру. Пришлось воспользоваться техникой. 2-й взмахнул ладонью, посылая в преграду тончайшую водную струйку под немыслимым давлением. Результат порадовал. Вода прорезала дверь насквозь, отрезав неровный треугольник в нижней части. И при этом шума особого не случилось. Пнув ногой по отрезанной части, я с легкостью втолкнул внутрь кусок дверного полотна, после чего ужом скользнул в проделанное отверстие. Внутри ожидаемо оказалось темно, хоть глаз коли, но темнота оказалась не проблемой. В артефактном кольце от бывшего владельца остались свечи с лучинами и, главное, факелы. Один из них я и запалил при помощи огнива. Получилось легко, сам не ожидал такой сноровистости от себя. Или сработали мышечные навыки тела донора, или факелы с огнивом непростые. В доме было пыльно, сыро, пахло плесенью, вроде как мышиным пометом и старым домом. Причем, от чего-то деревянным. Или тут вина перекрытий. Если кто-то хоть раз разбирал старые дома, те же дачи, которым лет по 30-40, и они использовались в качестве жилья регулярно, а не сезонно и год через 2, то этот запах ни с чем не спутает. Первый этаж, где я оказался, когда-то хозяевами использовался в качестве кухни, столовой и кладовой. В шкафчиках и на 2 столах все еще стояла посуда. Совсем простая и невзрачная из обожженной глины без каких-либо украшений. На стенах висели сопревшие тряпки, деревянные дощечки, какие-то резные фигурки и вроде как маски. Все это покрыто слоем пыли, под которой мелкие детали терялись. Обежав помещение быстрым взглядом, я направился к широкой и крутой лестнице, ведущей на 2-й этаж. Там я нашел 3 комнаты. Проход в каждую закрывали плетеные из тростника циновки. Заглянув в первую, я увидел 2 узких кровати слева и справа. Между ними стоял столик, сбитый из узких дощечек, на нем стояла масляная лампа, глиняное блюдо и 2 стакана из того же материала. Кончиком посоха поддел тряпье на левой кровати и отшатнулся. Из-под него на меня глянули пустые глазницы черепа. «Твою мать!» — шепотом выругался я, не удержавшись, проверил вторую кровать. Там тоже под тканью лежал труп. В соседней комнате на двух кроватях я нашел три скелета. Два, большой и маленький, лежали вместе, крепко обнявшись в последний раз и навсегда. Картина по нервам ударила очень сильно. Я развернулся и бегом бросился на выход, чуть ли не скатился по лестнице, саданул плечом в дверь, забыв про дыру. Потом, увидев большой засов, откинул его, вновь взялся за дверь, и та поддалась. Когда оказался на улице, то в глазах поплыли кровавые круги, дышать стало тяжело, будто только что пробежал стометровку, выкладываясь на все 100. Меня мало тронул вид одержимых, десятки изувеченных трупов, ручьи крови, от которой на время покраснела бурная река. Но от вида скелетов матери, прижимающей к себе маленького ребенка, меня накрыло так, будто я впервые соврал родителям в детстве. Не знаю, что случилось с этим городом много лет назад, где люди легли спать и не проснулись, и узнавать не хочется, никакого желания. Больше исследовать дома не хотел. Сначала захотелось вернуться по своим следам и выйти из города, но потом я решил пересечь его полностью. Да, копаться в домах, ставшими могилами для части горожан, уже перехотелось, но осмотреться все же стоило. Может, смогу побольше узнать о месте, куда меня забросило, да еще и в чужое тело в самый разгар непонятных магических разборок. Увы, но своими воспоминаниями оно не поделилось. Очень скоро я вышел на большую площадь, окруженную трехэтажными домами, в лучшую сторону отличавшихся от виденных ранее. Их захотелось назвать дворцами или хотя бы особняками. Засмотревшись на них, я перестал следить, куда наступаю. Но как только захрустело под ногами, то сразу же опустил глаза вниз и вновь не удержался от экспрессивного ругательства. «Вашу ж мать!» Под слоем засохшей и свежей растительности лежали кости. Много, очень много человеческих костей. Находиться в городе перехотелось. Вдруг пришла в голову мысль, что тот или то, кто виновен в гибели горожан, все еще может находиться здесь. Какой-нибудь демон, дракон, призрак или проклятие. Еще пришла в голову мысль, что у неупокоенных костей могут остаться слепки души, им не понравится, если кто-то решит потоптаться по их бренным останкам. Фантазия у меня богатая, с иной заядлым читателем не стать. Это вам не киношки смотреть. Вот и полезло все наружу из памяти, в которую успел накачать сотни мегабайт фантастических историй из чужих произведений. Отступив назад, тщательно выбирая место, куда ставить ногу, чтобы не потревожить кости, я вернулся на уже пройденную улицу. Здесь выбрал дом с зияющими пустотой дверными и оконными провалами. Вошел в него, поднялся сначала на первый этаж, а оттуда на крышу. По ней перебрался на соседнюю. Так пересек всю площадь. На соседнюю за ней улицу решил выбраться через один из особняков. Благо, что у него оказалось открытым окно на чердаке. Почему продолжил путь дальше, а не ушел назад к уже разведанным воротам, через которые проник в город? Не знаю, если честно. Откуда-то выплыло в памяти, что нельзя возвращаться по своим следам. Может, это был какой-то психологический бзик из-за воздействия на психику происшедшего со мной. Вроде суеверия с черной кошкой, в которое верят очень многие люди на земле. Причем вполне себе здоровые, спокойные и обеспеченные. По этажам спускался аккуратно и слушая каждый звук. Скелетов на своем пути не встретил, зато нашел кучу интересных вещей. Статуэтки, посуду из металла и минералов, может, янтарную и нефритовую. Увидел на стенах картины, вычеканенные на бронзовом или медном листе, сцены из охоты, сражений, изображения мужчин и женщин. Гобелены с такими же мотивами. Если я часть этого прихвачу, то это будет мародерством или трофеями. Промелькнула в голове мысль, и не обидятся ли призраки за такое кощунство. Уже рядом с выходом не удержался и прихватил с круглого столика овальную пластину из зеленого камня со светлыми тонкими разводами, похожими на мраморные. На ней была изображена красивая девушка с распущенными длинными волосами, прикрытыми платком. Чем-то она меня зацепила, из-за чего не смог удержаться, наплевав на все нехорошие мысли по поводу мародерства. Я уже собрался выбить дверь и выйти на улицу, когда услышал подозрительные звуки снаружи. Они очень походили на шаги, точно так же совсем недавно ступал я по старым костям, прикрытых мусором. Замерев на секунду, я взлетел по лестнице обратно на второй этаж. Только там были окна, выходящие на улицу. Прильнув к щелке, принялся осматривать улицу. С площади на улицу, где стоял мой дом, вышли четверо одержимых, трое мужчин и одна женщина. Хотя изменения в их телах зашли так далеко, что определить пол существ было бы сложно, не превратись их одежда в лохмотья, которые почти ничего не прикрывали. Лица окончательно превратились в страшные асимметричные рожи с торчащими тут и там шипами и костяными наростами. Ладони увеличились и обзавелись медвежьими когтями и шипами на костяшках. Такие же изменения случились с прочими частями тела. Женские груди все еще сохранили основные свои признаки, но тоже покрылись бляшками наростов, а на месте сосков стали прорастать шипы. Таких лучше не приглашать на эротический массаж. Как потрется буферами по тебе, так все, до костей располосует кожу с мясом. Наверное, они почувствовали мой взгляд. Сразу все вчетвером одновременно обернулись в сторону моего окна, а один из них вскинул руки и выстрелил чем-то. На инстинктах, еще когда он вскидывал конечность, я отшатнулся в сторону, укрываясь за стеной. По ставням словно горсть щебня простучала. Раздался треск дерева, в комнату влетели щепки. И не только. Одержимый выстрелил шипами. Не знаю, что это за техника, но они напоминали первые фаланги пальцев со остроконечным ногтем. Даже если предположить, что ставни сгнили или их источили жучки, все равно энергия выстрела была немалая. Хотя сгнили ли, я вон сколько с дверью провозился. Полагаю, что ставни из той же древесины сделаны, да и щепки белеют абсолютно чистыми и ровными боками, без следов от гнили и трухи. Сердце бешено застучало от впрыснутого в кровь адреналина. Пригнувшись, я бросился прочь из комнаты. В коридоре метнулся в комнату напротив, которая выходила на соседнюю улицу. А нет, не на улицу, а во внутренний дворик. Ударив водяным бичом по петлям, я снес одну ставню в окне и чуть ли не рыбкой сиганул в проем. В полете извернулся, заметив какой-то выступ под собой, успел ловко зацепиться за него руками и самортизировать ногами о стену, оттолкнулся и сиганул на брусчатку. Такому трюку по-черному позавидовал бы любой профессиональный гимнаст или каскадер. Во дворик выходили еще две двери домов, вплотную примыкавшие к моему. По сути, я оказался в колодце. Пришлось опять использовать свою единственную боевую технику. С ее помощью порядком порубил одну из этих дверей в районе петель. После нанес еще несколько ударов ногой и свалил дверь внутрь. И в этот момент позади раздался грохот. Обернувшись, увидел, как расходятся доски на двери дома, из окна которого я выпрыгнул. Кто-то, обладающий огромной силой, выбивал ее изнутри. Кто-то, ха, мысленно скривился я, мутанты шипастые там, вот кто. Уже почти собрался забежать в дом, когда сверху, точно из того окна, где я выломал ставню, выпала человеческая фигура. Упала неловко, не сумев устоять на ногах, и вновь сработали рефлексы тела. Одержимая, а это была та кошмарная женщина с шипами на грудях, только поднималась, когда я рванул к ней, на ходу активируя водяной хлыст. Удар, сжатый под невероятным давлением струи воды, пришелся на шею точно между костяных чешуек, в которые понемногу стала превращаться кожа мутантки. Плоть и кости у нее оказались слабее, чем деревца, на которых я тренировал свою сверхъестественную технику. Видимо, не созрело еще, как полагается. Мало времени прошло. Раз, и чужая уродливая голова свалилась на брусчатку отдельно от прочего тела. Из раны полилась темная, почти черная кровь. И именно что полилась, а не забила фонтаном, как я того исподволь ожидал. Сборцы плюс 30, сборцы плюс 30, сборцы плюс 30. Каждую секунду перед глазами появлялась надпись, сообщающая о получении мной неведомой энергии, той самой, на которой создана моя боевая техника, волшебное кольцо и даже, кажется, тело. Неизвестно, сколько я получил бы ее из мертвого тела одержимой, останься я рядом с ним до конца, но треск ломаемых досок заставлял торопиться. Глава 3, глава 3. Я рванул в дом через прорубленный проход, краем глаза заметил, что планировка внутри похожа на соседний, взлетел по лестнице наверх на второй этаж, а потом еще выше, на чердак. Там бросился к небольшому окошку. Здесь оно оказалось закрытым, но я уже не боялся шуметь. Чего уж тут осторожничать, когда на пятках сидят образины, которыми не то что детей, крепких взрослых можно пугать. Выбил его и спустя пару секунд оказался на крыше. Еще несколько мгновений потратил на то, чтобы оглядеться по сторонам, выбрать направление и броситься бежать. К счастью или нет, но черепичные крыши древних зданий были покрыты одеревеневшими и свежими ползучими побегами. Самые толстые были с руку ребенка. Они создавали сложное переплетение, заставляя внимательно следить за тем, куда ставить ногу. Неудачный шаг запросто мог стать причиной падения или вовсе травмы. Но при этом эти лианы создали очень прочный ковер, скрепивший черепицу и крыши. Можно было почти не бояться провалиться на какой-нибудь чердак или, что под ногой поедет черепица. Иногда вместо глиняной кровли попадалась металлическая. Небольшие листы из позеленевшей меди и, кажется, свинца, а может и олова. Я промчался через половину города в направлении ворот, которые легко можно было опознать издалека. Через такие же я попал в это место. Метров за 100 до стен дома закончились. Пришлось прыгать вниз, цепляясь за балкончики и архитектурные выступы украшения. Едва оказался на брусчатке, как под ногами захрустели кости. Стиснув зубы от неприятного чувства, что хожу по чьим-то останкам, припустил еще сильнее. В городе мне было сильно некомфортно, словно что-то давило, мешало нормально дышать, думать, действовать. В джунглях до этого чувствовал себя намного лучше. Если мне не удастся в них затеряться, а это вряд ли, твари как-то же нашли меня здесь, то приму бой. Как показала первая стычка, одержимые не так крепки. Всего один удар в уязвимое место уменьшил их число на одного. А если не бить насмерть, а по ногам, например, то это снизит их прыть, позволив увеличить расстояние и удрать по-настоящему. Вот только у судьбы на нас был свой план. Перед самыми воротами я резко остановился, а потом бросился назад и укрылся за горой какого-то мусора. Все дело в том, что мне не понравилась чистая брусчатка перед выходом из города. Там не было ни костей, ни лиан, только пыль и мелкие травянистые кустики, выбивающиеся из щелей между камнями. Страх перед одержимыми толкал меня вперед, к воротам, у которых в левой воротине имелась внушительная дыра. Она напоминала горелую прореху в листе бумаги, к которому приставили горящую сигарету. Но некое чувство тормозило мои ноги, заставляло крутить головой по сторонам и всматриваться в каждую мелочь. Вот куда делись кости со старыми лианами и почему новые растения не торопятся захватывать свободное пространство, и тут появились одержимые. Не тормозя, рванули к воротам, точно к дыре в них. Видимо, их аномальное чувство, с помощью которого они отыскали меня за десятки километров, прекратило работать, истратив энергию, или вблизи действовало плохо. Чем ближе к цели, тем больше размытие по площади. Впрочем, плевать, мне подобное только на руку. Кстати, в противовес упертости в поисках и преследовании жертвы, мозгами они оказались ох как обделены. Даже зверь бы почуял, что с площадкой перед воротами не все в порядке. А эти, фиг, за что и поплатились уже через пару секунд. Стоило троице бывших людей оказаться на расчищенном участке, как тот будто бы взорвался. Во все стороны полетели камни, щебень, земля и пыль. В считанные мгновения там образовался внушительный кратер. Из него наружу выскочили мощные осьминожьи щупальца, каждая толщиной с бедро культуриста и длиной метров по 7-8. На конце торчали по 2-3 загнутых черных когтя с желтоватыми острыми кончиками размером и толщиной с указательный палец человека. Двое одержимых сразу же оказались на них насажены. Через секунду один был разорвал на части. Третий как-то смог уклониться от многометровых щупалец, а потом издал невнятное урчание и выстрелил всеми своими шипами во все стороны. Два щупальца ими унизало, как подушечку для булавок в швейной мастерской. Превратившись в кактус, они упали на землю и стали медленно втягиваться в кратер. Но оставшихся еще было достаточно, чтобы покончить с содержимым. Три щупальца набросились на него сверху, сзади и сбоку. Когти верхнего отростка вошли бывшему человеку в район ключицы и молниеносным движением порвали ему грудь и живот. Еще одно зацепилось за бедро и буквально оторвало ногу от тела. Третье не хуже хищника вырвало из и так истерзанной тушки кусок позвоночника с обломками ребер. Все, конец мутанту. От него осталась верхняя истерзанная часть туловища с головой и руками. Ни капли жизни я там не видел. Практически в это время точно такая же судьба постигла второго одержимого. Его смяли два щупальца, сдавили так, что человеческая фигура превратилась в мятый бесформенный кусок сырой глины. Сборцы плюс 5, сборцы плюс 5, сборцы плюс 32, сборцы плюс 5, сборцы плюс 5, сборцы плюс 5, сборцы плюс 29. Пару раз проскакивали сообщения с крупными цифрами. Скорее всего, это фанилоцы неведомая подземная тварюшка. Точно так же, как речной дракон. Особенность интересная. Обязательно стоит запомнить и взять на вооружение. Правда, до начала атаки никакого фона не было. То ли монстр в покое ничего не излучает, то ли причина в мостовой, которая экранировала все. Отчего-то ци с трех погибших одержимых капало в разы меньше, чем от одного, которого я прикончил при недавнем побеге из дома. Не то для этого требовалось лично приложить руку к уничтожению, не то энергию сейчас высасывала со скоростью пылесоса неведомая тварь, прячущаяся в земле впереди. Разбираться в этом у меня не было никакого желания, да и времени тоже. Убедившись в смерти преследователей, я развернулся назад. Отбежав метров на 100 от ворот, юркнул на боковую улочку, затем забрался в дом, прошел его насквозь и оказался на широкой улице, отделявшей стены города от стен домов. Интуиция гнала меня вперед, прочь из города, а слух подтверждал в правильности этого желания. Где-то за моей спиной что-то трещало и грохало, кто-то еще пробудился в ответ на устроенный у ворот шум. По оплетшим стены лианам я вскарабкался на стену, огляделся и быстро полез вниз. С обратной стороны города джунгли выглядели точь-в-точь, как на том направлении, с которого я сюда пришел. Двигался очень осторожно, помня о недавней неприятной встрече. Как-то же одержимые меня нашли. Видимо, на мне висит какой-то шлейф, оставляющий след на местности. А повис он на мне в том храме, что ли, где погибли сотни людей. Я это, пусть будет аура, не чую. Не хватает знания или силы, или расы не вышел. А вот вселившимся в мертвые тела тварям подобное вполне по силе. Для выживания мне крайне необходимо отыскать способ очистки. Или надеяться, что грязь сама с меня спадет однажды. И хотелось бы, чтобы подобное произошло пораньше. Интересно, здесь есть храмы или святилища по типу игровых локаций, так, как проходит лечение и благословение в тех же свитках? Пронеслась в голове мысль. Происходящее до сих пор изредка казалось неестественным, сказочным, хотя разумом я уже давно поверил в реальность. Потому и сравнения такие, с играми из родного мира. Мне так проще держать собственный разум в порядке и искать логичные причины происходящего со мной. На ночь устроился в огромном дупле, сухом и с мягкой подстилкой на дне. Я там все переворошил палкой, опасаясь соседей в виде змей, насекомых и прочей джунглевой гадости, что так и мечтает укусить, заползти под кожу, высосать кровь и так далее. К счастью, не нашел ни малейших следов опасности. Вход в дупло перекрыл толстыми жердями, лианами, пучками листвы и ветками, скрученными в жгуты. Законопатил все так, что чуть сам не угорел от духоты. Спал очень чутко, даже скорее не спал, а крепко дремал. Каждые 10-15 минут просыпался, вслушивался в окружающий шум, стараясь выцепить угрозу для себя. Не обнаружив ее, опять погружался в дрему, чтобы через 10 минут пробудиться и вновь просканировать внешний мир. 2 дня меня никто не беспокоил. Ни звери, ни мутанты, ни события, ни природа. А потом ночью заметил непонятное зарево над кронами деревьев. Оно едва-едва фиксировалось моим зрением. На следующую ночь я вновь его увидел. Светилось оно чуть-чуть ярче, чем сутки назад. При этом было ровным, без всполохов и затуханий. Как будто смотрю на кусок ночной автотрассы с очень большого расстояния. А вдруг город, вдруг тут есть аналоги ночного освещения, как в моем времени? Стрельнула в голову мысль. Были же в моем мире всяческие масляные, газовые, карбидные уличные фонари, а тут ведь еще и магия имеется, которая запросто может электричество заменить. Непонимание своей судьбы и напряженное скитание по джунглям настолько мне надоели, что я, даже не разбираясь, откинул осторожную мысль, что в городе мне могут быть не рады. В конце концов, я вряд ли какой-нибудь бесправный севр или холоп. Я владею магией, одет богато, у меня дорогое оружие, пусть и сломанное. Правда, так выгляжу для остальных в данный момент. А если повезет и меня узнают друзья или просто знакомые, то поступлю, как в моих любимых книгах. То есть, немного притворюсь, изображу оглохшего или суперзайку, чтобы не сообщать о полной потере памяти. Мало ли как тут с таким обстоят дела. Посчитают, что злой дух захватил тело Санашина и милости просим на костерок очищающий. А вот как оботрусь, осмотрюсь и хоть немного узнаю про местное житье-бытие, то можно и излечиться. Еще вопрос, а смогу ли я понять местных вот так сразу? Вдруг язык стерся из мозга вместе с основной памятью? Пришла в голову новая и в этот раз неприятная мысль. С другой стороны, я отлично понимаю те странные надписи перед глазами. Если они из местного языка, то все путем. Встреча с людьми состоялась на 3-й день пути к светящемуся зареву. Все вышло неожиданно для всех, что едва не привело к крупным проблемам. В ранних сумерках мы вышли друг на друга на узкой звериной тропинке в густых зарослях. Их было 5 человек. Все худые, поджарые, грязные с заросшими длинной щетиной лицами. но последние и грязные разводы не помешали мне увидеть восточные или азиатские черты, похожие и у меня. Успел оценить в реке и в отражении в воде попадающихся ручьев. Четверо были в сущих обносках, зато с огромными корзинами за плечами, которые висели на плечах на широких деревянных выступах. Вот не знаю, как эту конструкцию правильно назвать и описать. Позже узнал, что так сделано для сверхбыстрого скидывания ноши с последующим еще более быстрым драпом от внезапно возникшей угрозы. Пятый, идущий вторым в колонне, был одет куда приличнее. Имел даже подобие кожаного доспеха и шлема, похожего на японский, который делался из кожи и дерева. В левой руке он держал копье с узким и коротким ножевидным наконечником. Он в этой пятерке единственный выглядел внушительно и отличался крепким телосложением. На секунду все замерли. Потом воин ткнул в мою сторону открытую ладонь. С нее слетел небольшой шар воды. Я рухнул на одно колено, пропустив заклинание над собой. Затем полоснул водяной струной по переднему оборванцу. Но в последнее мгновение чуть изменил движение, и мои чары прошлись над плечом человека, срубили часть корзины и достали до копья стрелка. Почти одновременно с этим я гаркнул: «Стоять! Замерли на месте или кишки выпущу!» Двое оборванцев упали на колени сразу же, едва услышав мой голос. Еще двое после того, как я договорил. На ногах остался только обладатель доспехов, но и он спустя пару секунд медленно опустился на колени. От него я первого услышал: «Пощадите, господин, я не желал вам вреда. Наша встреча произошла внезапно, и я не успел вас рассмотреть». «Понимаю», — сверкнула в голове радостная мысль. «Вы кто такие? Откуда?» «Сборщики мы, господин». Глава 4. Итир, как звали воина в кожаном доспехе, был командиром отряда и главой экспедиции в заброшенные земли. Еще их называли земли последние войны, пустоши схода, проклятые территории, демонический пояс и много как еще. Все названия как одно отражали смертельную опасность и безлюдность. Очень много лет назад край был процветающим, но потом извне полезли демоны и всевозможные духи с запредельными существами, с которыми люди не смогли сладить. Сначала сражались, потом выживали, запершись в городах, и в конце концов жалкие остатки бежали прочь. При этом бросили все свое барахло, оставив дома со всем скарбом. Не знаю, сколько правды было в рассказах моих новых знакомых, но по их словам, в городах есть дворцы, которые ломятся от золота, драгоценностей и магических артефактов. Такие же дворцы можно найти отдельно стоящими в джунглях, а также воинские заставы, форты, тайные убежища всевозможных орденов, секты кланов. За прошедшее время они не называли сроков, а я не спрашивал, чтобы не вызвать подозрений. Полчища демонов и прочих монстров серьезно поубавились, в разы, а то и на порядки. Какие-то сдохли сами из-за отсутствия в достаточном количестве энергии их родного мира. Другие ослабли и стали добычей приспособившихся сородичей. Третьи впали в спячку. Четвертые отступили назад в те земли, которые были отравлены черными столпами, испускающие нужную энергию. Впрочем, оставшихся все равно хватало, чтобы не дать людям вернуться домой и взяться за приведение края в порядок. Зато те сообразили, что можно потихонечку возвращать брошенное добро, свое и чужое. Заодно люди научились получать из тел монстров полезные ингредиенты. И не только из тел. При древних прорывах между планами в этот мир попало много чуждых растений. Как и живые существа, очень многие из них потом погибли, зато оставшиеся крепко пустили корни. Почти все они ценились алхимиками и возвышенными.